Алия якта эст. В лагере суетились люди, много людей. Солнце катилось к горизонту, и нужно было успеть до темноты. Люди тянули провода, устанавливали вокруг дома замысловатые конструкции, видеокамеры, микрофоны. Основная часть работающих была прибывшим из концерна подкреплением, без каких-либо опознавательных знаков, в обычной полевой форме. Все они поступили в распоряжение Игоря вместе с четкими инструкциями и планом работ. Командующий чувствовал сырье в каждом из них, уровень сравнимый с его собственным. Концерн готовился к предстоящему явлению Ангела очень серьезно. Игорь дословно помнил штатное расписание для инцидента класса А. Сегодняшнее подкрепление выходило далеко за рамки необходимого. А еще прибыли легендарные штурмовики. Высокие черные фигуры, закованные в тяжелую броню, от одного вида которой обычный человек начинал ощущать усталость. Вооруженные последними разработками концерна, их лиц, закрытых тактическими масками, никто никогда не видел. Их вообще никто не видел без брони. Обычные солдаты сторонили штурмовиков, хотя те никогда не выказывали агрессии даже во время боя. Но стоило заглянуть в их холодные, словно остекленевшие глаза, как становилось не по себе. И сырье. Эти великаны были просто накачаны им. Игорь мог чувствовать каждого, практически не напрягаясь. А еще он чувствовал большую концентрацию мозгов в новом командном пункте, развернутом рядом со штабной палаткой. Мозги были тоже своего рода штурмовиками, только в области анализа информации. Именно к ним тянулись многочисленные провода от оборудования и датчиков. И именно они будут координировать действия всего лагеря во время явления. Игорь ощущал нарастающее волнение. Он окинул взглядом двор. Забора, огораживающего участок, уже давно не было. Два основных объекта, дом и курятник, находились под неусыпным наблюдением. Вспыхивающие огоньки сигнального заграждения продолжали исправно описывать окружность радиусом 107 метров. Внимание привлек сарай со скотиной. Пожалуй, животных стоило убрать на всякий случай. Игорь довел приказ до начальника штаба, который незамедлительно направил слова командующего вниз по иерархии. Сержант Сорока занимался проверкой светового сигнального ограждения, когда получил приказ освободить сарай. Возиться с животными не хотелось, хотя после событий прошедшей ночи сержант предпочел бы заниматься такой вот черной работой, чем идти в дозор или оцепление. Сорока вызвал еще двух солдат. Вместе они направились к сараю, обойдя курятник по разметке, которая определяла все разрешенные зоны передвижения на объекте во время ведения операции. Замок на дверях сарая был уже давно снят, а в петли просто продели кусок толстой проволоки. Судя по записям, внутри располагался целый зоопарк в нескольких разгороженных отделениях. Сержант заранее скривился, представляя, в какой аромат ему сейчас предстоит окунуться. Он вытащил проволоку, потянул за ручку, но дверь неожиданно резко распахнулась, оттолкнув Сороку. Сержант упал. Из сарая с громким ржанием выскочил конь светло-серой масти. Солдаты шарахнулись в сторону и схватились за автоматы. Сорока быстро поднялся, расстегнул кобуру, вытащил пистолет и двинулся к лошади. Животное было напугано. Оно нервно перетоптывалось, фыркало, трясло головой и озиралось по сторонам. Увидев, что к нему приближается человек, конь снова заржал и бросился вскачь. Он несся прямиком на группу недавно прибывших солдат, которые устанавливали какую-то причудливую антенну на треногу. Сержант закричал, чтобы предупредить о приближающейся опасности, но люди у антенны даже не обернулись. Расстояние сокращалось. Сорока снял пистолет с предохранителя, дослал патрон в патронник и тщательно прицелился, чтобы ненароком не зацепить кого-нибудь. Внезапно на пути несущегося коня появилась высокая черная фигура. Сержант с удивлением смотрел на происходящее. Он не видел, чтобы кто-то бежал наперерез. Штурмовик словно материализовался из ниоткуда. Он быстрым движением без замаха ударил лошадь по морде тыльной стороной ладони, словно отвесив пощечину. Голову животного мотнуло в сторону. Конь резко свернул, едва избежав столкновения со штурмовиком, споткнулся и рухнул на землю. Инерция протащила массивное тело по земле еще несколько метров. «Заберите животное», — прогудел из-под маски штурмовик. Никаких знаков отличия на его броне не было, но сорока рефлекторно ответил «есть». Он побежал к лошади, махнув рукой солдатам, чтобы те следовали за ним. Конь выглядел так, словно побывал в нокдауне. Он тряс головой, брыкался, пытался подняться, но никак не мог повернуться на ноги. Сорока осторожно подошел, подобрал уздечку и потянул вверх. Солдаты встали рядом, держа автоматы наготове. Почувствовав, что его куда-то тянут, конь будто бы сориентировался в пространстве, изогнулся и, пошатываясь, поднялся на ноги. Он выглядел пришибленным и вел себя тихо. Сержант решил сам отвезти лошадь к палаткам снабжения, где животных надлежало уничтожить и вывести из лагеря. Солдат он отправил в сарай за остальной живностью. Сорока подвел коня к небольшой площадке, куда утром стаскивали мешки с трупами. Квадрат 5 на 5 метров был накрыт брезентом и обильно засыпан опилками. «Что ж», — вздохнув, проговорил сержант. «Не хочу я в тебя стрелять, но приказ есть приказ». Конь пристально смотрел на человека большими, круглыми глазами. Сороке стало неуютно от этого взгляда. Он подошел к лошади сбоку, чуть позади головы, посмотрел на пистолет в своей руке. «Вот такая нынче жизнь, лошадка. Убьют и имени не спросят». Сержант взвел курок. Конь резко повернул голову и, казалось, заглянул Сороке прямо в душу. «Meum nomen est incitatus», — проговорил конь низким грубым голосом, совершенно не похожим на человеческий. Волосы на голове сержанта зашевелились. Он продолжал смотреть в глаза лошади, словно завороженный. Животное развернулось всем телом и двинулось вперед. Сорока попятился, совершенно забыв о пистолете в руке. Он отходил назад шаг за шагом, пока не уперся спиной в борт, стоящего рядом с площадкой грузовика. Конь подошел вплотную, почти касаясь своим носом лица человека. Его губы снова пришли в движение. «Алия, якта эст». Голос будил какой-то животный страх глубоко в душе сержанта. Он проникал в тело, гипнотизируя, парализуя мышцы и останавливая мысли. Конь широко раскрыл рот, высунул язык. Сорока стоял, не смея пошевелиться, боясь даже вздохнуть. К горлу подкатил ком. С лошадиного языка потекла кровь. Тяжелые капли падали на китель и впитывались, расплываясь бурыми пятнами. Сержант хотел закричать, но ему не хватало воздуха. Во рту стоящего перед ним животного что-то зашевелилось и стремительно метнулось прямо в лицо скованного страхом человека. Стальной клинок пробил голову насквозь и ушел на несколько сантиметров в борт грузовика. Сорока продолжал смотреть в глаза лошади. Он проваливался в них, словно в бездну, древнюю, темную и холодную. По лицу потекла кровь. Пистолет выпал из ослабевших пальцев и мягко ударился о землю. Лезвие втянулось обратно в рот лошади. Мертвое тело сержанта опустилось на колени и осталось стоять в таком положении со склоненной головой. Конь развернулся и зашагал между палаток вглубь лагеря. Бронированная дверь, еле слышно гудя приводами, отъехала в сторону. Перед взорами лейтенанта и Андрея предстал мужичонка в поношенной рубахе и трико с вытянутыми коленками. «Здрасте», — просто обратился к сидящим в лаборатории мужичок. «Мне бы это... Прохора мне бы, он тут-то?» Лейтенант наконец пришел в себя. Он схватил лежащий рядом автомат и направил на нежданного гостя. «Стоять, не двигаться! Ты кто такой? Как сюда попал? Быстро отвечали, пристрелю прямо на месте!» «Так это Коля, я Николай. Я это, сосед Прохора. Надо мне его. Тут он?» Лейтенант резко встал, подошел к мужику и ударил его прикладом автомата. Приклад угодил в пустое место. Перед глазами потемнело. Офицер ощутил руку на своем лице. Мгновение спустя Николай резким рывком выдернул лейтенанта из лаборатории и, сжав пальцы, раздавил череп офицера. Раздался душераздирающий треск бензинового двигателя. Андрей снимал ограничения со своего тела, когда в помещение лаборатории, жутко тарахтя, влетел мотокультиватор. Третий Великий успел отметить, что культиватор работал явно не в штатном режиме, бешено вращая ножами, и летел необычайно быстро. Увернуться в текущем состоянии организма было невозможно. Лезвия вгрызлись в голову Андрея, мгновенно забрызгав все помещение кровью. Лаборатория содрогнулась, заскрежетал металл. Что-то лопнуло с громким звуком. Бронированная дверь захлопнулась. Раздались громкие удары, снова скрежет металла. Наконец, тело окрепло. Андрей схватил мотокультиватор двумя руками и просто его раздавил. Покореженный аппарат заглох, а лицо быстро восстанавливалось. Андрей огляделся. С момента нападения на лейтенанта прошло 5,5 секунд. Хирургического стола с куроводом в лаборатории не было. Его просто оторвали и унесли. Искореженная внешняя дверь лежала снаружи в 3 метрах от входа. Толстая броня и изоляция вокруг дверного проема были разорваны в лоскуты. «Очень занимательно». Произошедшее тут же стало известно Сашке и Егору. Андрей вышел из лаборатории, глянул на валяющегося на земле лейтенанта. «Через пару дней поправится». Сашка сообщил, что штурмовики пытаются перехватить некоего субъекта, который с достаточно высокой скоростью несет в сторону дома хирургический стол с привязанным к нему куроводом. Субъект отчаянно маневрирует, умудряясь не уступать в скорости представителям элитных войск концерна. Егор же, гоготнув в своей обычной манере, сказал, что в лагере орудует кентавр, сея панику и смерть в рядах личного состава. «Час от часу не легче, но так даже интереснее». Андрей улыбнулся и двинулся к командному пункту, скидывая испорченный, некогда белый, халат. Конь шел по лагерю в сторону казарм. Вокруг суетились люди. Одни просто не замечали лошадь, занятой работой. Другие, завидев ее, улыбались, пробовали ее подманить и выкрикивали вопросы, пытаясь нехитрым маневром найти хозяина или ответственного. До казарм оставалось около 20 метров, когда выстрелом из крупнокалиберного пистолета штурмовик снес лошади значительную часть головы. Животное сделало еще 2 шага и остановилось. Люди обернулись на шум. Штурмовик внимательно смотрел на коня. Практически все, кто использовал силу сырья, слишком привыкли на него полагаться, как на некую универсальную ультимативную силу. Штурмовик же являлся человеком лишь отчасти, вобрав в себя некоторые гены ныне живущей и уже вымершей фауны. И он вдруг почувствовал своим звериным чутьем угрозу от идущего по лагерю коня. Признаков работы сырья не ощущалось. От животного просто веяло агрессией и смертью. Конь продолжал стоять. На голове, в том месте, где некогда были уши, зияла пустота. Выстрелом перебило позвоночник, и тяжелый лошадиный череп повис на мышцах носом вниз. Штурмовик не сводил с коня глаз. Он слышал, как перестает биться сердце животного. Но там, внутри увесистой туши, билось еще одно сердце, ритм которого начал резко ускоряться. У основания шеи лошади что-то мутно сверкнуло. Инстинкт подсказывал штурмовику, что нужно срочно уничтожить стоящее перед ним существо. Он скинул руку с пистолетом, прицелился по звуку во второе сердце и выстрелил. Но за мгновение до того, как сжатый газ выбросил тяжелую пулю из ствола, конь сам бросился в атаку. Его тело резко набрало скорость, голова же с шеи съехали в бок по ровной линии среза на уровне груди и упали на землю. Пуля прошла мимо. Если бы штурмовик мог, он бы удивился, видя, как на месте отрезанной головы из тела лошади появляется жилистая мужская рука с шашкой. Клинок ударился в готовый к очередному выстрелу пистолет и рассек его на две половины, срезав часть ладони стрелка. Вторым ударом шашка отсекла левую руку штурмовика, третьим – большую часть укрытой броней головы, пройдя через пуленепробиваемый шлем и маску, словно горячий нож сквозь масло. Ноги бросили тело штурмовика в сторону, прочь от разящего лезвия. На восстановление боеспособности нужно было минимум 20 секунд. Из коня тем временем показалась вторая рука, а затем и сам владелец антропоморфных конечностей. Он вылез по пояс из тела животного и остался в таком положении. Обезглавленный конь перетаптывался, поворачиваясь на месте. Торчащий из него мужчина оглядывался вокруг с хищной улыбкой. Солдаты вокруг застыли в ступоре. Казалось, что эти два разных существа действуют как одно целое. Снова раздались выстрелы. К месту сражения приближались еще два штурмовика. Кентавр ловко сманеврировал, увернувшись от пуль, а затем резко взмахнул шашкой и рассек левый бок лошадиного тела. Мужчина запустил руку в глубокий разрез и вытащил оттуда вторую шашку. Штурмовики скидывали с плеч тяжелые пулеметы. Солдаты, наконец, начали выходить из оцепления и пытаться укрыться где-нибудь подальше от разгорающегося сражения. Все знали, что лучше стоять как можно дальше от идущего в атаку штурмовика. Воздух разорвал оглушительный треск пулеметных очередей. Кентавр кинулся в сторону, уворачиваясь от смертельного свинцового ливня. Сражение со штурмовиками его не интересовало. Он несся во весь опор, резко меняя направление движения, ловко маневрируя между складами с оборудованием и стремительно врываясь в жилые палатки. Две сверкающие шашки лихо рассекали все живое, что попадалось на пути скакуна. Игорь сидел в командном пункте, слушая сводки и донесения. Снова убитые и ранены, снова хаос и паника. Куровода выкрали прямо из-под носа одного из специалистов концерна. По лагерю носится враждебный кентавр, вооруженный холодным оружием. Несколько казарм завалено посеченными на куски людьми. Просто раненых практически не было. Радовало, что большей частью под удар попали люди, вкусившие сырье. Организм при грамотной поддержке сможет восстановиться, хотя процесс и займет весьма значительное время. Кентавру, наконец, удалось оттеснить из лагеря благодаря Егору и штурмовикам и несколько раз ранить. Его гнали в низину к западу, где вторая группа штурмовиков сдерживала похитителя куровода, который всеми силами по неясной пока причине старался подобраться к дому. Судя по тактическому дисплею, план работал. Два красных треугольника вот-вот должны были быть зажаты синими треугольниками с двух сторон. Расстояние сокращалось. Клещи сжимались. Внезапно на дисплее вспыхнула фиолетовая точка. Затем еще две и еще. Точки быстро двигались клином по направлению к штурмовикам, окружившим свою добычу. Игорь уже устал удивляться. «Сашка!» – произнес он в переговорное устройство после некоторой заминки. Было как-то неудобно звать Сашкой представителя высшего руководства. «К штурмовикам?» «Мы видим», – перебил его Сашка. «Зайди к мозгам, посмотри тоже». Игорь вышел из штабной палатки. Двое наблюдателей и руководитель лаборатории стояли рядом с новым командным пунктом и смотрели вдаль. «Конечно», — подумал командующий. «Этим бинокль не нужен». «Эх», — с улыбкой протянул Андрей. «Навевает воспоминания о лихой беззаботной юности». Егор захохотал. «Но ты везде успел, Андрюха. Я тебе коня на юбилей подарю». Игорь вошел в помещение командного центра и развернулся. Его взгляд устремился на огромный дисплей над входом, на черную стену штурмовиков. Неслись, размахивая шашками, казаки. Конец. Выстрелы не затихали ни на секунду. Массивные пули разорвали коней в клочья, и последние 30 метров до позиции штурмовиков казаки преодолели бегом, неведомым образом, оставаясь невредимыми под свинцовым ливнем. Они влетели в ряды противника, словно стальной ураган. Шашки сверкали в воздухе, рассекая оружие, броню и плоть. Казаки буквально прорубали коридор в могучих черных исполинах, которые всеми силами пытались задержать нападающих. Штурмовики выглядели опасным противником, но казаки были сильнее и быстрее. По крайней мере, пока нужно было торопиться. Изнутри окружения навстречу шел кентавр, без устали размахивая обеими шашками и прикрывая Николая с ценным грузом. Продвигаться к цели было неимоверно сложно. Штурмовики крепко держали позиции, умело управляясь в ближнем бою со своими огромными ножами, а на место павших тут же вставали новые бойцы. Фролка видел, как изрубленные тела солдат регенерируют с неимоверной скоростью, отращивая конечности и затягивая раны в течение нескольких десятков секунд. Одни штурмовики поднимались и тут же снова бросались в атаку. Другие, кто был покалечен особенно сильно, едва восстановив голову, принимались ожесточенно грызть валяющиеся под ногами отрубленные конечности, восполняя таким образом утраченную массу. Все они действовали словно один большой неуязвимый организм, постоянно сохраняющий боеспособность. Остальные казаки тоже догадались, что просто перебить штурмовиков не получится. Нужно прорываться. Они ускорили темп, отдавая сражению все силы без остатка. Наконец, спустя несколько минут, удалось пробиться к Семену и Николаю. Семен уже стоял на ногах. Израненное безголовое тело лошади в нескольких метрах позади рвали зубами на части изрубленные штурмовики. Прохор был в сознании, но, судя по отсутствующему взгляду, находился под действием каких-то препаратов. Шестеро казаков стали кругом, закрывая Николая с Прохором и сдерживая натиск. Фролка оглядел товарищей. Они начинали уставать. Почти каждый был серьезно ранен. Сильнее всех пострадал Епифан. Его левая нога была оторвана на уровне колена. Но казак продолжал сражаться. Гротескной цаплей стоял он на одной ноге и взмахивал шашками в обеих руках, словно стальными крыльями, разящими наповал. Николай сбросил с себя стол, отцепил Прохора и легко взвалил его на плечо. Мужчина выглядел целым и невредимым. На теле же самого Николая кровоточило несколько внушительных пулевых отверстий. «Может, выпрыгнем отсюда воздухом нахрен, пока можем?» — спросил он у Фролки. «Они нас миг тогда огнем достанут», — ответил тот. «Ничего-ничего, прорвемся. Сюда прорвались и обратно прорвемся. А ну, ребята, к дому, дружно!» Пятеро казаков врубились клином в ряды штурмовиков и двинулись вперед, наращивая скорость. Николай со своей ношей держался внутри построения. Свободной рукой он тащил за единственную ногу Епифана, который подобрал с земли пулемет и лихо поливал свинцом кильватер из копошащихся изрубленных тел и преследователей. Казаки двигались сквозь штурмовиков, словно комбайн, собирающий кровавый урожай, и пресекали любые попытки добраться до Прохора. Нужно было добраться до дома, пока в бой не вступила тяжелая артиллерия. Все семеро чувствовали трех чрезвычайно сильных существ где-то в стороне лагеря неприятеля. Трое великих спокойно наблюдали за разгоревшейся в низине битвой. «Что скажешь, Андрей?» — заговорил Сашка. «Ничего не скажу. Первый раз такое вижу. Конечно, утечки сырья периодически случаются, и кто-то получает силу, но в этих казачках его нет ни капли, и все же они способны противостоять штурмовикам. Всего вшестером, да еще и груз умудряются прикрывать». «Долго-то не протянут, похоже», — вступил в разговор Егор. «Гляньте на бывшего кобылообразного, будто бы остыл он. а тот, который куровода стащил, еще холоднее. Сашка и Андрей пригляделись. Действительно, в инфракрасном излучении тела казаков представляли занимательную картину. Они излучали огромное количество тепла. Пятеро отчетливо выделялись на фоне штурмовиков яркими пятнами, а вот двое других, тело человека, который ворвался в лабораторию и нес теперь куровода, было самым холодным. Кентавр был теплее, но не настолько, как пятеро подоспевших на подмогу. Он умело сражался, но движения его не были настолько быстрыми и легкими, как у его товарищей. Пятеро самых горячих тоже постепенно остывали, достаточно медленно, но все-таки понижение температуры на сотой доли градуса в несколько секунд отчетливо прослеживалось. «Кто они или что они? Лично мне непонятно», — снова заговорил Андрей. «Источник их энергии явно ограничен. Они постоянно слабеют. Но цели этих казачков неизвестны. Судя по сложившейся ситуации, из зацепления они скоро вырвутся, направляются явно к дому. Куровода берегут. Штурмовики, естественно, от них не отстанут. При сохранении текущей интенсивности боя тело самого холодного достигнет температуры окружающей среды через час. Каким ресурсом обладает их организм, неизвестно. Зачем им куровод, тоже не ясно. С вероятностью 99% Пресветлый способен уничтожить всех семерых в их текущем состоянии. Логично, что со временем шанс будет только расти. Что предпримем? Пойду-ка я их пощупаю», — проговорил Егор и буквально исчез с того места, где только что стоял. Он двигался с огромной скоростью наперерез казакам, вырывающимся из черной массы штурмовиков. Фигура великого с размаху влетела в кровавую кучу малу. Сашка и Андрей тут же ощутили появление сильного магнитного поля в месте неутихающего сражения. Из командного центра мозги сообщили о большом выбросе энергии. Через мгновение низину осветила яркая вспышка, а затем на поверхности земли вспухла переливающаяся огненная полусфера. Раздался громкий взрыв. От границы полусферы отделилось бесформенное горящее тело, пролетело кометой в сторону дома куровода и, пробив стену, упало на первый этаж. Сашка и Андрей удивленно переглянулись. Они чувствовали куровода и казаков, но те были уже в доме. Егор остался в эпицентре взрыва, штурмовиков будто и след простыл. Мозги сыпали сообщениями со статистикой, подтверждая ощущения великих. «Плазма в магнитной ловушке», — в голосе Андрея звучали нотки искреннего удивления. «Какие интересные ребятки». Так же неожиданно, как появился, огненный шар схлопнулся, оставив в земле аккуратную яму округлой формы. Егор сообщил, что он на 80% сгорел во время взрыва и подойдет только через пару минут. «Это один из казачков так хлопнул», — ощутили Сашка и Андрей его голос. «Я когда в кучу влетел, хотел первым делом куровода сцапать. Они меня еще на подходе почуяли, кругом встали. Я чтоб наверняка зашел со стороны человека лошадки, он там совсем притомился у них. Заметить меня успел, но среагировать прыти уже не хватило. Почти достал куровода. И тут, откуда ни возьмись, выскочил этот предводитель их, орет, который все. И не поверите, прямо в рожу мне заехал. Лет 200 уже я по роже не получал, да мощно так, аж назад отбросило. Схватил его за руку, пока обратно не успел отдернуть. Так он, зараза, пол предплечья оттяпал себе, не задумываясь. А потом они все кинулись на куровода, облепили прямо со всех сторон. Только одинокий остался лежать, тащили которого. Ну вот он и шарахнул. Остальные шестеро с куроводом от удара как пробка из бутылки вылетели. Штурмовики было тоже в сторону полетели, но потом их огнем сожрало вместе со мной. Сдается мне, только двое нас тут и осталось. Из органического. Даже скорее полтора. Не могу пока сказать, жив этот удалой гренадер или нет. Лежит, не шевелится, весь синим покрыт. Признаков жизнедеятельности не наблюдается. Но черт его теперь разберет. Ща принесу. Куровод-то домой, что ли, улетел?» В доме, да», — отвечал Сашка. «И оставшиеся шестеро там же. Ориентировочно все живы, только градус поубавился, так сказать. Лихо они это дело. Надо будет запомнить». «Да не то слово», — проговорил Андрей. «Жаль, нам самим сейчас дом идти нельзя. Уж очень хочется лично пообщаться». «Какие-то они не особо разговорчивы», — откликнулся Егор. «Посмотрим. Температура оставшихся сильно упала после такого отважного маневра. Судя по всему, и удали у них прилично поубавилось. Штурмовики должны теперь без проблем справиться. Пойду еще пару десятков распакую». Андрей зашагал к складам. Егор подошел минут через 10 с телом казака на плече. Сашка осмотрел бомбу. Ничего примечательного. Обычное мертвое человеческое тело. Холодное. В районе 10 градусов по Цельсию. Постепенно нагревается до температуры воздуха. Одна нога оборвана. Следов регенерации не наблюдается. Никаких признаков присутствия сырья. Как этому обычному с виду человеку удалось сражаться со штурмовиками, а потом еще и устроить такой взрыв, было совершенно непонятно. Конечно, нужно будет провести исследование в лаборатории, но все трое великих справедливо полагали, что казачки были опытными бойцами со своей стратегией, тактикой и еще неизвестным источником силы. Такие не оставили бы тело противнику просто так, представляя оно хоть какую-то стратегическую ценность. На краю лагеря уже строились шеренги, пробужденные ото сна штурмовики. Андрей давал им четкие указания по предстоящей атаке в доме. Напрямую контролировать своих солдат великие сейчас не могли. На улице темнело, приближалось время трапезы, и все трое старались как можно глубже спрятать от Пресветлого свои истинные сущности, чтобы его не спугнуть. Наконец все приготовления закончились. Андрей остался в поле, на краю мерцающего ограждения лично следить за штурмом. Черные фигуры перебежками двинулись к дому. Егор и Сашка отправились в командный центр на свои посты, велев по пути Игорю организовать хранение принесенного тела как объекта с высшим классом секретности и опасности. Со стороны курятника датчики регистрировали движение. Пресветлый зашевелился. Он чувствовал рядом готового к трапезе куровода. Скоро начнется. Прохор приходил в себя. Он помнил разговор с Андреем в лаборатории. Помнил стук в дверь. Потом все смешалось в какой-то бешеный калейдоскоп образов и звуков. Его вытащили на улицу, куда-то несли. Вокруг было слышно лишь стрельбу, крики и звуки сражения, а перед глазами прыгало темнеющее небо. Затем был взрыв, сильный удар и темнота. Теперь Прохор смотрел на знакомый потолок. В воздухе пахло гарью. Он медленно сел и огляделся. В одной из стен зияла огромная дыра. В комнате было дымно, кое-где валялись горящие куски дерева и осколки шифера. Сам Прохор сидел на усыпанном разнообразным мусором полу комнаты. Рядом стояли люди. «Ты гляди, сам проснулся», — услышал Прохор смутно знакомый голос. «Железный мужик, ничего его не берет». Голос звучал бодро, даже весело. Прохор попытался разглядеть людей вокруг. Неожиданно для себя он узнал казаков, что заезжали переночевать не так давно, и своего соседа Николая. Одежда их была изрезана и изорвана, тела покрыты ранами, из которых сочилась кровь. Она уже образовала приличных размеров лужу на полу. У одного... Фролка, вспомнил его Прохор. Не было руки почти по локоть, но ему будто бы было все равно. Остальные тоже не выказывали беспокойства о своих ранениях. «Ну вот», — весело сказал Фролка. «А говорил, не надо тебе подсобить. Гляди-ка, каких делов натворил. Целая армия тут с тобой воюет. Вечно вот так вот все. Сам да сам». «Что вам надо?» — резко спросил Прохор. Слова давались с трудом. Голова закружилась. Он уперся руками в пол, чтобы не опрокинуться на спину. Ишь ты каков. Еще и ругается. Ну, в самом деле железный. Непринужденно произнес Фролка и добродушно рассмеялся. Эка никак тебя напичкали-то, а? Или шевелишься? Стенька, дай-ка ему настойки хлебнуть, попрочистит мозги-то. Стенька отстегнул с пояса флягу, отвинтил крышку и поднес Прохору. «Чего вам надо?» Снова строго спросил тот. «Да ты пей, пей, полегчает. Ничего нам не надо от тебя. Подмагнем только немножко и дальше поедем». Казаки хохотнули. «Услуга за услугу, как говорится», — подмигнул Фролка. «Малюха, неравноценный обмен-то у вас выходит, ребята», — хмуро отвечал Прохор. Он отхлебнул из фляги, глотку обожгло. Огненная волна прокатилась по горлу и разлилась в желудке. На глаза выступили слезы, дыхание перехватило. Прохор закашлялся, но голова и вправду прояснилась. По телу пробежало тепло, мышцы начали будто оттаивать. «Ну, это уж время покажет, равноценный или нет. Каждый сюда по собственной воле пришел». «А ты-то тут зачем?» — буркнул Прохор Николаю. «Только зря ведь помрешь». Николай выглядел хуже всех. Он сидел у стены, прислонившись к ней спиной. На его раны было страшно смотреть. Прохор вспомнил, что слышал его голос перед тем, как чудовищная сила разворотила операционную Андрея и потащила стол. Он собрался расспросить Николая, как вдруг в комнату вошел пьяница Семен. «Рукастый зашевелился», — заговорил он четко и ясно, в совершенно несвойственной манере. «Скоро вылезет». «Из лагеря новая порция зверолюдов подходит», — сказал Ерошка. Фролка на секунду задумался, оглянулся вокруг. «Все им не терпится. Все-то они спешат», — вполголоса произнес он. «Яблочко от яблони. Придется поторопиться. Да, думаю, сдюжим. Должны». Он наклонился к Прохору, ухватил его рукой за рубаху и одним движением поставил на ноги. «Начнем, помолясь». Прохора шатнуло. От резкой смены положения мир снова поплыл перед глазами. Николай тяжело поднялся и подошел к остальным. Все шестеро встали вокруг Прохора, развернувшись к нему спиной. «Эх, так и не хватает Епифана», — послышался голос Фролки. «Ну да ладно, уж как-нибудь. Пару часов простоять и будет. Держись давай, Прохор. Главное, не боись. Мы тебе в обиду не дадим, сбережем. А вы, братцы, до свидания, что ли? Много мы вместе прошли. Даст Бог, и еще столько же пройдем». Казаки в разнобой прогудели что-то ободряющее в ответ. «Дайте мне саблю». Прохор попытался протиснуться между казаками, но те встали плотнее и его не пускали. «Дайте саблю мне, я тоже драться буду». «Не мешай, Прохор», — Фролка произнес те слова совершенно изменившимся голосом, холодным и жестким. Спорить с обладателем такого голоса совершенно не хотелось. Прохор затих, крепко стиснутый шестью телами. Казаки отстегнули ножны с шашками, оружие попадало на пол. Семен просто воткнул две свои сабли в пол перед собой. Затем все шестеро крепко сцепились руками, соединив локти. Они как будто и не собирались драться. Прохор не понимал, что происходит. Вдруг он увидел, как высокие папахи на головах Фролки и Рожки, стоящих прямо перед ним, зашевелились. Секунду спустя то, что казалось каракулем, рассыпалось по головам и плечам казаков длинными черными волосами. А затем волосы словно ожили. Они, извиваясь, расползались в стороны, забирались под одежду, проникая сквозь ткань, тянулись к стоящему рядом человеку, впивались в кожу, пронзали плоть. Прохора охватила паника. Он забился, пытаясь выбраться из своего нового ужасного плена, но тела казаков сжимали его все сильнее. Их истерзанные сражением черкески насквозь пропитались кровью. Рубаха и штаны Прохора тоже вымокли насквозь. Он вдруг осознал, что эти ожившие волосы буквально сшивают казаков вместе, пронзая каждый миллиметр их тел, переплетаясь между собой и постоянно стягивая образующийся человеческий мешок. Голова Фролки, влекомая волосами, начала задираться назад и вбок под неестественным углом. Раздался хруст позвонков. Секунду спустя треск костей и звуки разрываемой плоти наполнили пространство вокруг. Прохора стошнило. Его самого волосы не трогали, но легче от этого не становилось. Он продолжал отчаянные попытки вырваться, но тела казаков так плотно и сильно облепили его, что даже пальцами удавалось шевелить с трудом. Несколько тяжелых предметов ударились о пол комнаты. Что-то ярко сверкнуло, раздался оглушительный резкий хлопок, и Прохор потерял сознание. Андрей вошел в командный пункт. Пресветлый проявлял все больше активности, так что все параметры восприятия пришлось снизить практически до человеческих. Управлять в таком состоянии операции без спецсредств было уже проблематично. Сашка и Егор сидели в своих креслах-коконах и следили за происходящим с камер на тактических шлемах штурмовиков. «Что это за хрень такая?» – обратился Егор к Андрею. Несмотря на свой более чем почтенный возраст, Егор был самым молодым и неопытным из трех великих. Оттого в подобных неожиданных ситуациях он по привычке старался узнать мнение своих старших товарищей. «Не представляю», – ответил Андрей. «И я впервые такое вижу», – вступил в разговор Сашка. «Орден тоже никогда не сталкивался ни с чем подобным. Эти шестеро казачков буквально затягивают куровода в кокон. По показаниям датчиков, все шестеро мертвы уже несколько минут, но процесс продолжается. Куровод внутри, судя по пульсу и дыханию, без сознания. Видимых повреждений не наблюдается. Пускай штурмовики вытащат его оттуда, только аккуратно». Сашка отдал приказ. Трое солдат, закинув оружие за спину, двинулись к конструкции, которая начинала напоминать абстрактную статую, выставленную в центре комнаты. Внезапно из разодранных тел казаков в разные стороны вылетели извивающиеся жгуты. Их было не меньше сотни. Вцепившись в пол, стены и потолок, они натянулись и подняли укутанного в казаков куровода над полом. Волосы опутали ноги шестерых мужчин и, ломая кости и разрывая мышцы, закрыли кокон снизу. Несколько штурмовиков успели увернуться, остальных жгуты пронзили насквозь. Могучие черные фигуры трепыхались, словно мошки, попавшие в паутину. «Надеюсь, какая-нибудь кубанская бабочка оттуда не вылупится вместо нашего куровода», — попытался пошутить Егор. В воздухе повисла напряженная тишина. Великих такое положение дел сильно настораживало. Тем временем штурмовики продолжали исполнять отданный приказ. Они пробовали вытащить куровода, разрезав кокон, но плоть не поддавалась. Попытка обрезать или оборвать жгуты, состоящие, как оказалось, все из тех же волос, тоже не увенчалась успехом. Активность кокона постепенно уменьшалась. Процесс формирования подходил к концу. Прошло несколько часов. Андрей изучал новый неизвестный объект внутри дома куровода по показаниям миниатюрной передвижной лаборатории, которую на месте развернули штурмовики. Все шестеро мужчин, сшитые воедино, были мертвы. Их тела получили сильные повреждения, большинство костей сломано, мышцы и внутренние органы разорваны. Но самое интересное произошло с кожей и волосами. Кожу не удавалось ни прорезать, ни прожечь. Имеющиеся в распоряжении химические средства тоже не возымели какого-либо эффекта. Ткань была неприступна, хоть и представляла из себя, судя по всему, нечто органическое. А вот чем были волосы, сказать было сложно. Они также, без каких-либо повреждений, выдержали все попытки обрезать их или взять кусок на пробу. В отличие от кожи, которая беспрепятственно пропускала ультразвуковые и электромагнитные волны, волосы были абсолютно непроницаемы. Они создавали внутренний каркас всей конструкции. Кроме того, ими же были накрепко зашиты любые нарушения целостности кожи и физиологические отверстия организма. Внутреннее пространство кокона было полностью изолировано от внешней среды. Андрей видел на мониторе куровода, лежащего за плотной сеткой тонких волокон, пронизывающих тела казаков. Никакой связи или взаимодействия между телом Прохора и коконом не наблюдалось. Куровод дышал, сердце его билось. Он лежал в позе эмбриона, погруженный по грудь в жидкость, которая, очевидно, являлась кровью казаков. Вот уж этого добра было более чем достаточно. Под коконом собралась огромная темно-красная лужа. Пока удалось выяснить лишь то, что у всех семерых гостей одна группа крови. Результаты ДНК-тестов еще не поступили. На улице совсем стемнело. Кокон, висевший посреди комнаты, не проявлял никаких признаков активности. Единственным исходящим от него излучением было слабое тепло, производимое телом куровода. Вокруг суетились научные специалисты под охраной штурмовиков. Трое великих следили за ситуацией с командного центра. На часах было 1:30 ночи, когда одна из стенок курятника разлетелась в щепки. «Началось», — выдохнул Егор. Взвыла сирена, сигнальные огни ярко запульсировали, из громкоговорителей разнесся приказ срочно покинуть периметр. Штурмовики внутри ограждения хватали по 2 человека под мышки и с максимальной скоростью уходили к лагерю. Пресветлый в такие моменты был очень нетерпелив и мог добраться до куровода в любую секунду, а всех посторонних, кто оставался в радиусе 150 метров от начавшейся трапезы, сразу уничтожали. К моменту, когда лоснящаяся черная туша вывалилась из курятника, внутри периметра не оказалось никого. Пресветлый на этот раз не стал обременять себя какими-либо приличиями и зашел внутрь прямо через стену, проделав в доме еще одну дыру. Кокон продолжал висеть неподвижно на том же месте. Жгуты, лишившиеся своих точек крепления, опали на пол. Войдя в комнату, Пресветлый растерянно остановился. Это было очень на него не похоже. Трое великих, кажется, понимали, что происходит. Существо чувствовало куровода так, будто он просто спал один в комнате. На деле же все выглядело немного непривычно. «Курочка!» — проговорил Пресветлый и потянулся к кокону. Рука уперлась в деформированное тело казака. «Курочка!» — произнес Пресветлый более настойчиво. Еще несколько рук протянулись к замурованному куроводу. «Курочка, открой! Курочка, курочка!» Пресветлый резко ухватился за кокон и потащил его на себя. Весь дом застонал. Бревна и перекрытия начали выгибаться и трещать. Настил на полу встал дыбом, потолок разъезжался на части. Пресветлый попятился назад, прижимая к себе кокон. И без того потрепанный сруб не выдержал и начал разваливаться. Спустя 2 секунд второй этаж накренился и рухнул внутрь дома. «Курочка!» — донесся крик Пресветлого из-под кучи бревен. Он в бешенстве разметал несколько уцелевших в падении комнат и, наконец, успокоившись, улегся на груду обломков. Существо принялось внимательно изучать предмет в своих руках, вертеть и ощупывать его. «Курочка! Курочка! Открой!» — проговаривал Пресветлый, но курочка не открывала. Видя, что уговоры не помогают, он перешел к активным действиям. В ход пошли когти и зубы. Трое великих боялись, что Пресветлый попытается разбить кокон и убьет куровода. Но вот, наконец, существу удалось прокусить бронированную кожу казаков. Урок был усвоен, и в кокон вгрызлись еще 2 рта. Через 20 минут усердной работы из кокона потекла мутная жидкость. Пресветлому удалось прогрызть стенки насквозь. И еще через 10 минут он расширил одно отверстие настолько, что смог просунуть внутрь пальцы рук. Он охватился за края и потянул в четыре разные стороны. Кокон поддавался с трудом, но постепенно дыра становилась все больше. Наконец воздух огласила радостная «Курочка!». Трое великих завороженно замерли перед мониторами. Пресветлый запустил руку внутрь кокона и вытащил Прохора. Куровод был по-прежнему без сознания. Такая еда восходящего бога всего человечества не устраивала. Еще пара рук подхватили тело и слегка встряхнули. «Курочка!» Совсем складно, несколькими зубастыми пастями прокричало существо. Куровод открыл глаза. Все пространство перед ним занимала огромная черная туша, моргающая тремя парами вертикальных глаз и хищно скалящий огромный губастый рот. Их взгляды встретились. Пресветлый сгорал от нетерпения, желая приступить к своей трапезе. Во взгляде Прохора были лишь усталость и пустота. Лагерь будто замер. Весь личный состав, незадействованный в сборе и анализе информации, погрузили на транспорт на случай срочной эвакуации. Повсюду стояли штурмовики. В командном пункте воцарилась мертвая тишина. Трое великих сосредоточенно следили за происходящим. Даже мозги, которые, несмотря на прямое слияние с серверами, беспрестанно клацали клавишами клавиатур, не смели проронить ни звука и сидели словно истуканы, ловя каждый бит информации из датчиков наблюдения. Пресветлый держал куровода в руках, моргая глазами. Казалось, будто он никак не может решить, что делать с ним дальше. Куровод, стиснутый тремя черными руками, тоже бездействовал. Он висел на высоте метра над землей, не пытаясь вырваться или напасть, не двигаясь вообще. Напряжение росло. Наконец Пресветлый исторг из своего тела еще одну конечность, потянулся к куроводу и взял его за предплечье правой руки. Прохор спокойно смотрел на чудовище перед собой. Он чувствовал, как тварь схватила его чуть выше локтя. Страха не было. Прохор даже не попытался отстраниться или отдернуть руку. Он вспоминал свой сон. Там, в теплой темноте, укутанный телами казаков, он видел чудесный сон. Тот самый, что приснился ему в засаде под курятником, когда пришлось впервые столкнуться с Пресветлым. Яркие картины вставали перед глазами, такие теперь знакомые, четкие и яркие, словно наяву. Пресветлый поднял руку куровода вверх и плавно отогнул назад. Плечевой сустав не выдержал нагрузку, суставная сумка лопнула, связки начали рваться. Существо еще несколько раз методично согнуло покалеченную конечность в направлениях, не предусмотренных человеческой анатомией, а затем аккуратно прихватило зубами тело жертвы в области ключицы и резким движением вырвало руку. «Вот оно!» Андрей встал, выдернул из затылка телекоммуникационный кабель и направился к выходу. Он хотел видеть это собственными глазами. Сашка и Егор остались сидеть внутри. Пресветлый становился очень чувствительным во время трапезы. Они еще не могли подавлять свои силы так же эффективно, как это делал самый старший из великих. Разумнее было остаться внутри специально изолированных кресел-коконов в недрах командного пункта. Андрей шел по направлению к дому широкими шагами. Миновав мигающее ограждение, он прошел еще 40 метров и остановился. Впереди, всего в нескольких шагах, буквально физически ощущался горизонт. За этой чертой люди сходили с ума и шли навстречу смерти. Андрей уже однажды вышел обратно из-за горизонта и был уверен, что сможет выйти еще раз. Надо лишь чуть-чуть подождать. «Ну давай же, Пресветлый, забери у него вторую руку. Поделись великим даром со своими детьми». Андрей неотрывно смотрел на начинающуюся трапезу, буквально впитывая кожей каждый момент этого великого события. В 30 метрах левее Великого стоял большой контейнер с материалом, людьми, которых, согласно церемонии, выпустят внутрь, за горизонт, поедать отравленное тело куровода. Сашка и Егор были готовы в любую секунду покинуть свои кресла и отправиться вместе с Андреем за новым сырьем, за новым великим будущим человечества. Нужна лишь рука, вторая рука куровода. Словно услышав мысли Великого, Пресветлый сунул оторванную руку в пасть и потянулся за второй. Хрустнули кости, мышцы порвались, куровод лишился второй руки, истекая кровью в смертельных объятиях. «Курочка!» — довольно проговорил Пресветлый. Дальше прятаться смысла не было. Андрей снял барьеры, с трудом удерживающие его огромную мощь. Через несколько секунд рядом появились Сашка и Егор. Они тоже уже начали принимать истинную форму. Пресветлый не выказывал никаких признаков беспокойства, продолжая смотреть на куровода и медленно грызть одну из его рук. Андрей взял контроль над штурмовиками. Могучие фигуры с размаху врезались плечом в борт контейнера с материалом и начали двигать его к горизонту. Сила великих экспоненциально росла. Их тела становились все больше. На животах прорезались рты, на лицах и груди раскрывались глаза, трещащую по швам одежду разрывали длинные жилистые руки, вытягивающиеся из спины в несколько рядов. Егор оглядывал себя. Истинная форма ему нравилась. Хотя она еще не сформировалась до конца, в силу относительно малого возраста Великого. В этом отношении Сашка был полноценной зрелой особью нового человека, совершив полный цикл перерождения. Андрей же в многолетних экспериментах и работе над собой шагнул еще дальше. С годами он все больше начинал напоминать их общего прародителя. Сложно было представить, на что теперь способен старший из трех. Но, возможно, выяснять это придется прямо сейчас. Пресветлый не думал убегать, несмотря на открытое присутствие великих. «Как бы нам не пришлось угощение-то прямо из пасти нашего драгоценного вырывать», — проговорил Егор. «Не думаю, что все зайдет так далеко», — ответил Андрей. «Пресветлый всегда развивался вместе с человечеством, вершиной которого мы являемся. Не вижу причин, почему он должен перестать делать так и впредь. Будем надеяться, что для нас это пройдет так же легко, как и при первом знакомстве. Но все же будьте начеку». «Сдается мне, Андрюша, быть как-то по-другому тут весьма проблематично», — усмехнулся Сашка. В ответ на такое замечание Андрей беззлобно толкнул Сашку в бок. «Приготовились». Егор приплясывал на месте от нетерпения. Боли не было. Прохор спокойно переносил экзекуцию, погруженный в собственные мысли. Перед глазами его проносилась вся жизнь. Не потому, что смерть была уже близка. Прохор просто вспоминал. Вспоминал, как жил с Натальей, Лёшкой да Машкой, как гулял вечером с псом, как сидел на кухне с Володькой. Вспомнил, как построил дом, как ходил выбирать лошадь и корову, и как напился по случаю покупки Николая с Семеном. Вспомнил он и свой старый дом, и прежнюю жену Людмилу, как жили они вдвоем тихой и мирной жизнью на краю деревни, как хотели завести детей, и как однажды их дом вспыхнул, словно спичка, и так же быстро сгорел, и как они сгорели вместе с домом, заживо. А еще он вспоминал войны, много войн, бесконечная череда сражений, потери смертей. Вспомнил, как, будучи бравым офицером, фотографировался он на своем лихом коне с шашкой много лет назад, и как месяц спустя погиб в засаде вместе со своим верным скакуном. Вспомнил он леса и пустыни, и реки, затянутые льдом, и походы, и конный караван, и воинов в латах. Сколько же их было, этих жизней, обычных человеческих жизней, оборванных обычными человеческими смертями. Прохор не мог сказать. Их было много, но главное, все они были не напрасными. Так много сил было приложено, чтобы этот день наступил. Пресветлый наконец пришел. Им суждено было встретиться, так или иначе, рано или поздно. Ночь озарила яркая вспышка. Впитав в себя сознание живых существ, явился ангел. В небо ударил столб света. Казалось, что он достал до самых звезд. Даже великие не могли припомнить ничего подобного. Вокруг стало светло, словно днем. Столб начал менять очертания. Он стал ниже и раздался в стороны. Из ярко-белого свет стремительно становился красным, затем полыхнул алым, из алого перешел в бордовый и начал быстро темнеть. Спустя секунду свет пропал. Над Пресветлым сгущалась непроглядная тьма. Обычному человеку показалось бы, что огромную часть пространства закрыла бесформенная тень. Великие же могли видеть, как из этой черной субстанции формируется тело нового ангела. Облик его был совершенно нечеловеческим. Непропорциональное антропоморфное существо с огромной носатой головой, увенчанной массивной короной. На теле его корчили гримасы 8 лиц, выглядывающие из плотного покрова то ли перьев, то ли чешуи. Ангел воздел к небу большие мускулистые руки, словно специально созданные для того, чтобы контрастировать с двумя тонкими куриными лапами на месте ног. «Это кто это такого Аполлона нам слепил?» — шутливо спросил Егор. «Возможно, это ангел из подсознания самого Пресветлого», — высказал свое предположение Сашка. «Правда, непонятно, почему у него лиц на теле несколько, а рук всего две. Как-то не вяжется с обликом Пресветлого. Хотя, откуда нам знать, что происходит в его мозгах? И есть ли они у него?» «Зато ноги куриные, как он любит», — снова схохмел Егор. Андрей не проронил ни слова, сосредоточенно глядя на вздымающуюся перед ним огромную фигуру. Прохор прислушался к своим внутренним ощущениям. Изменили ли его эти годы, все эти мириады прожитых жизней, жены, которых он любил, дети, которых он воспитывал, друзья, которых он находил и терял? Нет, не изменили. Он по-прежнему был собой. Точнее, он снова стал собой. Взгляд сфокусировался на Пресветлом. Тварь вдруг замерла, впившись всеми своими глазами в искалеченное человеческое тело. Съеденная наполовину рука выпала из раскрытой пасти. Губы Прохора расплылись в довольной ухмылке. «Попался, поганец!» Трое великих собрались переступить горизонт и отправиться за таким вожделенным новым сырьем. Как вдруг горизонт пропал, а затем они услышали крик Пресветлого, многоголосый вопль полный ужаса. Огромная черная туша забилась, будто пытаясь убежать, но казалось, что-то не дает ей сдвинуться с места. Затем Пресветлый принялся с размаху бить куровода о землю и после нескольких сокрушительных ударов швырнул обезображенное тело прочь. Что-то вылетело из руин разрушенного дома настолько быстро, что даже великие не смогли рассмотреть движущийся объект. Размытый силуэт столкнулся с падающим телом куровода, и оба просто исчезли. Через мгновение прямо перед лицом существа буквально материализовался один из казаков, держащий на руках Прохора. Пресветлый снова душераздирающе взвыл. В ту же секунду со стороны лагеря донесся оглушительный взрыв. В небо взметнулось пламя, половину развернутых сооружений будто слезнуло огнем. «Эпицентр точно на командный центр пришелся», — промелькнуло в голове у Егора. «Пойди проверь», — откликнулся на его мысли Андрей. «Сашка, за мной». Массивное тело старшего великого двинулось к беснующемуся Пресветлому, оставляя в земле глубокие вмятины при каждом шаге. Сашка шел следом. Двое великих приблизились к Пресветлому. Существо панически металось, резко дергаясь всем телом, но несколько человеческих рук, торчащих из-под завалов, будто удерживали его на месте. Андрей двинулся к казаку, держащему на руках куровода. Он не чувствовал перед собой никого, кроме Пресветлого, словно существо лежало здесь в одиночестве. Впервые за много лет Андрею было не по себе. Тело Прохора было разбито вдребезги, но единственный уцелевший на его лице глаз бодро поблескивал в ночи, а с губ не сходила улыбка. Фролка бережно держал своего искалеченного командира, ожидая дальнейших приказов. Пять пар рук крепко вцепились в Пресветлого, не давая ему сбежать. На этот раз все будет кончено. Прохор с презрением смотрел на истерящую тварь. 500 лет. Целых 500 лет пришлось прожить в шкуре лысой обезьяны, чтобы изловить этого гаденыша. Но это было даже интересно. Первый противник, который смог зайти так далеко. Первое существо, которое посмело посягнуть на место истинного бога и бросить вызов ему. Ему, которого боялись и почитали, где бы он ни появлялся, за которого умирали без тени сомнения, которому приносили в жертву лучших представителей своего народа, о котором слагали легенды, которого боготворили. За ним шли несметные полчища, орды, самые большие и сильные армии. Он убивал сотнями, тысячами, купаясь в крови лысых обезьян. Его 8 верных генералов по всему миру испокон веков стравливали людей между собой. Язычники, христиане, исламисты и многие-многие другие, всех мастей и возрастов, они веками готовы были рвать глотки друг другу. Достаточно было малейшего повода, и когда цветы ненависти расцветали, он приходил взрастить и собрать кровавый урожай. Так было всегда, и так должно было продолжаться вечно. Но некоторые из этих примитивных тварей догадывались, что происходит. Они убегали, прятались, сбивались в стаи. Они молились своим жалким башкам, выпрашивали защитника. Они веками давились растениями, дурманящими разум и тело, выдумывали ритуалы и молитвы, истязали свою плоть в доказательство веры. И однажды у них получилось. Их стало много, вера их была истовой и отчаянной, и они смогли породить из себя мерзкую тварь, слабую и трусливую. Сначала ни он сам, ни его генералы даже не подозревали об этом создании, но постепенно тварь начала действовать, изменяя людей. Она сливалась с лысыми обезьянами в тошнотворном симбиозе, даруя им знания и силу, и развиваясь сама. Его верные генералы изничтожили всех, кто был связан с отродьем или знал о нем, уничтожили любое упоминание о новоявленном спасителе человечества. Но сама тварь, она была не так проста. Ее искали по всему миру, загоняли, травили, пытались поймать, но она все время ускользала, пряталась, отсиживалась, а потом принималась за свое. Эти человеческие великие, что сейчас так смело приближались, так до сих пор и не поняли, почему их Пресветлый бегал от них, как от огня. Это было в его жалкой природе – убегать и прятаться. Чувствуя сильное существо, только так оно могло выживать и продолжать из-под тишка плодить своих ублюдков, пичкая людей их же собственным мясом. И вот 500 лет назад тварь настолько окрепла, что стала нападать на его верных подданных. Но стоило явиться кому-то из 8 генералов или ему лично, как отродье сбегало и забивалось в самую глубокую свою нору. Вскоре среди людей начали появляться индивиды, чьи способности выходили далеко за эволюционные рамки. Тварь крепла, процесс набирал обороты. Лысые обезьяны продолжали по привычке убивать друг друга. но общий прогресс развития был налицо. Они тоже становились сильнее. Его позиции пошатнулись. Было решено поставить на кон все и поразить набирающего силы противника одним ударом. Самое сердце. Он смог переродиться обычным человеком, потеряв свое истинное «я». Верные генералы, лишившись практически всей мощи с уходом хозяина, смешались с людьми, изучая противника и присматривая за своим повелителем. Война и смерть по-прежнему неосознанно его притягивали. Тело погибало раз за разом, а генералы раз за разом восстанавливали его в новом обличии, дополняя и корректируя. С каждым перерождением он становился все ближе к особи человека, подходящей для создания сырья. Приманка становилась все вкуснее. Оставалось лишь забросить ее в нужное место и в нужное время. И вот такая возможность появилась. Не чувствуя своих постоянных преследователей, тварь разгулялась не на шутку, таща человечество все выше и выше. Обезьяны к тому времени освоили электричество, радио, атом и даже полезли в космос. Симбиоз с Пресветлым, как начали его называть, достиг пика и готов был выйти на новый уровень. Спаситель выбирал место для своей победоносной трапезы. Расчеты указывали на небольшую деревушку, куда его новое тело, созданное с учетом всей накопленной информации, генералы поселили за несколько лет до пришествия твари. Но обычная случайность разрушила все планы. В деревушке была другая подходящая особь человека, и Пресветлый выбрал его. Тогда одному из генералов, сумевшему внедриться в орден Александровской церкви, удалось спровоцировать военный конфликт с концерном. В разразившемся сражении один из великих открыл свою сущность и вступил в бой. Он уничтожил все на своем пути. Оставшиеся в деревне люди, армии ордена и остатки армии концерна осели жирным пеплом на выжженной земле. Тварь испугалась и сбежала, следуя своим ублюдочным инстинктам. Он получил еще один шанс, расплатившись за него жизнью своего верного генерала. Но сегодня все будет по-другому. Тварь пришла слишком рано. Его истинное «я» еще не готово было вернуться. Но генералам удалось разбудить своего командира. Мышеловка захлопнулась. Он проснулся. Сегодня возродится черный командир. И с ним возродится все великое воинство. «Кто ты такой?» Голос Андрея буквально гремел. «Отдай нам этого человека! Сейчас же!» Его могучее тело грозно надвигалось на казака с куроводом на руках. Тяжелые шаги сотрясали землю. Глаза сверкали, ярко выделяясь на черной коже. Руки хищно двигались, готовые в любую секунду схватить добычу. Внезапно на его пути встал еще один казак. Он отряхнулся, поправил папаху, прищурился, будто прицеливаясь, и прыгнул прямо на Андрея, выкинув вперед руку. Сашка не на шутку удивился. Атаковавшему казаку не только удалось достать Андрея, увернувшись практически от всех встреченных ударов, но и пробить великому пальцами лицевую кость. «Этих ребят следует как следует изучить, лишь бы Андрей не уничтожил их всех за такую дерзость». Отброшенный назад казак ловким движением поднялся на ноги. Массивное тело великого осело на землю. Спустя мгновение Сашка понял, что Андрей мертв. А вот и второй. К куроводу подошел еще один казак, тот, что взорвал себя и штурмовиков. Уж со второго раза я его наверняка достал. Прими мой дар, командир. Оторванная нога была на месте. Казак опустился на колено, склонился и положил к ногам своего товарища, держащего куровода, голову Егора. Все мысли словно вышибло из головы. Сашка рассеянно повел взглядом. Пресветлый перестал биться и скулил, будто побитая собачонка, протягивая руки к мертвому телу Андрея и голове Егора. На обезображенном лице куровода, в глубине его единственного, будто бы смеющегося глаза, бушевали ярость и смерть. Это древнее, свирепое зло было последним, что увидел Третий Великий в своей жизни. Фролка осторожно поднес Прохора к Пресветлому. Тварь была совсем вымотана, она истекала кровью и хлопала своими уже беззубыми пастями. Казаки вырвали отродью все руки, что она успела вырастить, нажжавшись плоти лысых обезьян. Два тела великих лежали рядом. Это угощение черный командир оставит своим подданным и родившемуся сегодня новому генералу. Останки штурмовиков, пытавшихся вступить в бой после смерти своих предводителей, покрыли несколько квадратных метров земли слоем кровавой каши. В генералах снова бурлила сила и жажда крови. Прохор посмотрел вверх. Небо над его головой вспыхнуло тысячами падающих звезд. Они кружились в вышине, закручиваясь в огромную воронку. Звезд становилось все больше. Воронка росла, заслоняя ночное небо. Из ее центра, который делался все плотнее и ярче, хлынул огненный дождь. Огромные капли с ревом падали вниз и врезались в зеленую гладь поля недалеко от останков дома. Из облаков пламени, дыма и разлетающейся земли выходили верные воины черного командира, столетиями дожидавшиеся возвращения своего повелителя. Они шли к своим генералам, выстраивались в ровные колонны. Их глаза горели фанатичной преданностью. Оружие и тела жаждали битвы. Под кровавой луною льет кислотный дождь. 100 веков дорогой боли ты вперед идешь. Многотысячный хор словно взорвался песней. Подданные приветствовали своего воскресшего бога. А ведь все вышло даже лучше, чем ожидалось, думал Прохор. Лысые обезьяны доставили массу неудобств, породив эту мерзкую тварь. Но зато как они расплодились, развились и окрепли. Теперь с ними будет гораздо интереснее. Главное не увлечься и не истребить их всех, как вышло с теми огромными, тупоголовыми присмыкающимися. «Ну что, отродье?» Обратился Прохор к Пресветлому. «Вот и настало время трапезы». Фролка осторожно поставил Прохора на землю. Его тело, разбуженное слишком рано, постепенно восстанавливало себя. Черный командир потянулся к Пресветлому, схватил его, еще не восстановившись до конца рукой, и резким движением подтащил ближе к себе. Острые треугольные зубы с жадностью вцепились в черную тушу. Тысячи глоток взревели победоносным кличем, заглушив вопль Пресветлого. Игорь бежал прочь, не разбирая дороги. Наблюдатели концерна, оказавшиеся тремя великими, были мертвы и растерзаны неизвестным противником. Концерн был обезглавлен. Куровод поедал Пресветлого. В разрушенном лагере воцарился ад, по сравнению с которым нападение Илариона показалось бы легким избавлением. Эвакуироваться не успел никто. Связь с центром была потеряна. Что делать дальше? Игорь не знал. Разум застилал животный страх, сердце бешено колотилось, в висках стучало. Внезапно что-то сильно ударило командующего в спину. Он споткнулся, упал на землю, судорожно прополз еще несколько метров и резко обернулся, услышав шаги за спиной. Игорь вгляделся в выделяющуюся на фоне неба человеческую фигуру. Перед ним стоял участковый. Володька подошел ближе и улыбнулся. «Хм, твоя очередь».